إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок в нашем расписании — урок Аль-Акида. Аль-Акида. Что такое Аль-Акида? Вера. Вера, вероубеждение. Ахсанту. Вера, вероубеждение, идеология, вероучение. Все это называется Акида. Акида. На. И мы с вами уже прошли, три урока прошли по Акиде, правильно? На, прошли по Акиде три урока. Четвертый урок. И три урока прошли, и в этих, на трех этих уроках мы ответили на три вопроса. Первый из них был какой? Нам? Ман Роббук. Ответ на него, амина? Второй вопрос был какой? Ма? Динук. Ответ на него? Дини Алислам. Третий вопрос какой был? Ман Набиюк. Ответ на него? Набиху Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня изучим четвертый вопрос. Когда мы сказали «Ман Раббук», мы сказали «Рабби Аллах», наш Господь Аллах. «Ва айн Аллах». Следующий вопрос. «Айн Аллах», альхамдулля, уже некоторые знают ответ. «Аллаху фиссама». Что значит «Айн Аллах»? «Айна». Что значит «Айна»? Где? Где значит, так ведь, где? А кто сможет составить предложение со словом «Айна»? Айна аль-хатиф? Где телефон? Наам. Айна китабук? Айна китабук? Где твоя книга? Хорошо. Айна калями? Где мой карандаш? Где моя ручка? Хорошо. Индак? Эш? Айна аль-Кур'ан? Или айна аль-мусхаф? Так ведь, где мусхаф? Аль-Раф, допустим. На полочке где-то. Наам, хуна. Айна? Айна сайяра. Где машина? Амам аль-байт. Правильно? Перед домом. А если с фи'лем? Айна тазхабун. Так ведь. Куда вы идете? Еще? Айна аль-байт. Наам. Айна тазхабун. Айна значит как? Что значит айна? Где? Где? Если мы спросим айна Аллах? Где Аллах? И как мы должны ответить на этот вопрос? Наам, фиссама, но мы должны на него ответить так, как в свое время на него ответил сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды, как это передается в хадисе Муавии ибн аль-Хакама, он рассказывал, говорит, однажды у меня была рабыня, и она пасла моих овец. И я увидел, как одну овечку забрал волк и унес. И он говорит, я человек. Меня это разгневало. То есть я человек, я поддаюсь каким-то чувствам. Иногда злюсь, иногда расстраиваюсь, иногда... И я, говорит, меня это разозлило, и я ударил, говорит, ее со злости. И понял, что он поступил неправильно и пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил ему, что он поступил неправильно и не следовало так делать. На что он расстроился и сказал, что я могу сделать? Могу ли я ее отпустить? Чтобы она перестала быть моей рабыней, стала свободной. Могу ли я отпустить ее? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хорошо, давай посмотрим, приведи ее. И когда он ее привел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал ей два вопроса, муслим. Какие? Сначала он спросил, айна Аллах. Смотрите, наш вопрос. Так ведь? Мы понимаем, значит, этот вопрос важен. Этот вопрос из акиды. Мы обязательно должны знать ответ на этот вопрос. Так ведь? Он спросил, айна Аллах, на что она ответила? Кто знает? Фиссама. Она не сказала, Аллах везде. Ой, нельзя спрашивать, где Аллах. Почему ты спросил? Аллах, нет ему места, нет ему времени. Она так не сказала. Она сказала, Аллах фиссама. Аллах наверху. Аллах над небесами. Аллах над всем. Так ведь? Она сказала, Аллах фиссама. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, ва ман ана? А кто я? Она сказала, анта расулюллах. Ты посланник Аллаха. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Атикха фа иннаха му'мина». Можешь ее отпустить. Сказал, ведь она верующая. Мы понимаем, что верующие люди имеют акиду, имеют иман, убеждены в том, что Аллах где? Наверху. По-арабски? Фиссама. Аллах фиссама. И мы тоже должны знать этот вопрос. Точно так же, когда нас спрашивают, ман раббук? Аллах. Рабби Аллах. Ма динук? Дини аль-Ислам. Ман набиюк? Набиюху Мухаммад саллаллаху алейху. Айн Аллах? Фиссама. Аллаху фиссама. И на это очень много далилей указывает. Очень много в Коране доводов на то, что Всевышний Аллах субханаху ва-тааля фиссама. Если мы будем читать Коран, как один из ученых, Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, вы, наверное, слышали про такого, Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, слышали? Он говорит, если вы захотите, я могу вам привести, кто скажет, знаете, сколько? Больше 10, больше 20, скольки доводов? Ислам первый сказал, больше 1000 доводов, больше 1000, не 10, не 100, говорит, больше 1000 я могу привести вам доводов, что Аллах наверху. Потому что если мы будем читать Коран, мы будем встречаться с аятами, где Аллах субханаху ва тааля говорит, допустим, вахуаль алийю л-азым, он высочайший. А что значит высочайший? Значит наверху, высоко, так ведь? Наверху. Или будем читать аяты, где Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит, яхафуна раббахум мин фаукихим. Они, то есть ангелы, страшатся, боятся Аллаха, который над ними. А над это где? Кто знает, где над? Покажите. Наверху. Над. Никто не скажет, над это вот там. Никто так не скажет. Или над это справа. Так ведь? Никто же не скажет. Нет, наверху, над ними, значит наверху. Мы понимаем, значит Аллах, если он над своими творениями, значит он наверху, субханаху ата'аля. Будем читать суру Таха и встретим аят в Коране. Ар-Рахману аль-Арш истава. Кто знает, что значит истава? Возвысился, истава значит возвысился. Опять же, кто-нибудь возвышается вниз? Кто-нибудь возвышается налево? Нет, возвышаются наверх, так ведь? Возвышаются наверх. Дальше будем читать аяты Корана, увидим, где Всевышний Аллах говорит «Танзилюль китаб», «Танзилюль китаби мин Аллахи л-Азизиль Хаким». Спускание нам, спускание откровения. «Язакилля хайрн». То есть откровение спустилось, спустили это откровение от могущественного мудрого, а спускают откуда? Сверху вниз. Никто не говорит, я спустил снизу вверх что-то, или я спустил слева направо. Нет, спускают сверху вниз. А от кого она спустилась? От могущественного мудрого. Кто это Аль-Азизуль Хаким? Аллах. Значит, где он? Фиссама. Значит, он фиссама. И когда мы будем читать Кораны, много-много аятов. Аллах субханаху ва тааля говорит, «Илейхи ясадуль калиму тайиб, валямлю салих». К нему возносятся, к нему поднимаются праведные дела и благие слова. А поднимаются куда? А раз к нему, значит, он где? Наверху фиссама. И очень много аятов, очень много хадисов, которые указывают на это. В некоторых аятах прям четко Аллах говорит, «А аминтум ман фиссама». Неужели вы обезопасены, не боитесь, находитесь в безопасности от того, кто наверху, от того, кто фиссама, над небесами, сверху, имея в виду кого? Себя. Аллах субханаху ва тааля себя имеет в виду. Нам. И много-много доводов. Где-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, явно словами сказал, «Ар-Рахимуна ярхамухумур Рахман». Сказал, те, кто проявляют милость, того помилует. «Ар-Рахимуна ярхамухумур Рахман». «Ирхаму ман фил арт, ярхамку ман фис сама». Сказал, те, кто проявляют милость, того помилует милостливый. Милостливый это кто? Аллах. Поэтому сказал, будьте милостливыми, будьте добрыми, будьте мягкими по отношению к тем, кто на земле, и тогда помилует вас тот, кто? Над небесами, наверху, фиссама. Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывал на это, когда он давал наставление, когда давал наставление людям, затем спрашивал их, говорил, «Халь баллахту, я до вас довел, я вам донес». Люди сказали, «Да, донес». Он говорил, «О Аллах, засвидетельствуй». И указывал наверх. Говорил, «О Аллах, засвидетельствуй». Так ведь? Также вот этот хадис, который мы упомянули, где он спросил рабыню о том, где Аллах, и она ему ответила «Фиссама». И пророк, саллиллаху алейху ассалям, не сказал, это неправильный ответ. Нет, он сказал, сказал, отпусти, воистину это верующие. Так как акидой верующих является то, что Аллах наверху, фиссама. И мы также должны этот вопрос знать, и знать, что очень много доводов на это указывают. В дальнейшем мы с вами, иншаллах, будем заучивать далили во второй муставе, иншаллах. Когда перейдем на второй уровень, будем далили на все это заучивать также. Что, какой далиль на то, что наш Господь Аллах? Какой далиль на то, что наш пророк Мухаммад? Какой далиль на то, что наша религия Ислам? Какой далиль на то, что Аллах Фиссама? Но пока мы должны узнать и понять сами вопросы эти. Это ясно? Значит, айн Аллах? Или полный ответ? Аллаху Фиссама, отвечаем. Это ясно? Понятно? Доводы уяснили? То есть мы этот вопрос приняли на основе Корана и Сунны. Потому что есть люди, которые спорят. Говорят, нет, так говорить нельзя. Мы говорим, как нельзя? Если при пророке, саллиллаху алейхи вассалям, так ответили, он ничего не сказал и не порицал. Если было нельзя, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, непременно сразу же исправил бы. И поправил бы, сказал, так говорить нельзя, сказал бы. Так же? Но он не исправил. И наоборот, подтвердил и похвалил ее ответ. Также мы видим аяты, хадисы, которые на это указывают. Так? Поэтому мы приняли этот вопрос. Даже если кто-то будет спорить, мы понимаем, что этот человек, который спорит, он не прав. И мы с ними в спор не вступаем. Мы можем рассказать эти хадисы, рассказать эти аяты, донести до них. А дальше их дело. Хотят, примут, не хотят, не примут. Так же. Но мы должны им сказать, в чем правильное мнение в этом вопросе. И какая акида является правильной акиде в вопросе того, где Аллах. Мафхум? Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير